Анюта непорочная. Воспоминания затырщика. В далекие времена усатых вождей в эти окраинные места Питера можно было доехать из города только на шестерке трамвая номер 6. Причем на Железноводскую улицу, главную магистраль острова Голодая, трамвай приходил уже полупустым. Насельником этих мест, кстати, основательно разбитых в ту послевоенную пору, был народ опущенный, или, как выражались ИТРовцы тех времен, темный. Кроме рабочих, служивших на старых заводах по берегам реки Смоленки, остальными жителями остров посещался только по особой надобности, и то с опаскою. Большая часть домов левой стороны Железноводской задними дворами выходит на окраину немецкого лютеранского кладбища, которое старинные люди именовали кладбищем чужестранных и иноверных иноземцев. Когда-то красивое и знаменитое, ныне заросшее и одичавшее, оно превратилось в пристанище мелких птиц и ворон. Попал я в эти края по буквальной нужде. Матушка моя после отсидки по 58-й статье была второй год без работы. Голод не тетка, и мне, загнанному в угол, пришлось вспомнить недавнюю мою биографию. Люди хорошие порекомендовали меня знаменитому питерскому уркагану с выразительной кликухой «Мечта прокурора» в качестве пацана-затырщика, помощника, принимающего краденое. Рекомендатели мои велели явиться одним днем поутру в двухэтажный старый домишко, находящийся во дворе частично разбитого снарядом дома в конце Железноводской улицы, постучавшись в левую дверь первого этажа, спросить Анюту. Если женский голос отзовется вопросом «какую?», произнесть пароль «непорочную». Утром одного октябрьского дня я все это и проделал. На пароль открыла мне дверь совсем молодая, невысокая, миловидная тетенька. Узнав, что я шкет с петроградской стороны от Шурки Вечной Каурки, впустила в Хавиру. Жилище, в которое я попал, показалось мне чудным, непохожим на питерские квартиры. Представьте себе помещение, поделенное перегородками, не доходящими до потолка, выражаясь языком хозяйки, на сени, кухню, залу и чулан. Все перегородки стены оклеены тряпкой вроде мешковины и выбелены известкой. Полы из широких досок покрашены зеленой масляной краской. Крепко сделанная деревянная мебель также крашена маслом. Что-то в этой обстановке было от деревни, только не русской, православной, а какой-то иной. Чем-то она мне напомнила бывший монастырь в Эстонии, превращенный в детский Калантай, где я отсидел полтора года до Питера. И еще чем отличалась неожиданная обиталовка от виденных мной жилищ? Это абсолютной, стерильной чистотой. Анюта, оставив меня в сенях, прошла анфиладою проемов на кухню и через минуту вышла с небольшого роста очень худым, изношенным жизнью человеком с длиннющими руками и вытянутой, остриженной ежиком головой. Старик внимательно обшарил меня своими впалыми, пожившими в крестах отделами, затем спросил навскидку, сколько лет я был за пазухой у Лаврентия, чем кормился, сколько раз украшал из провиловки. После анкетного допроса велел раздеться в сенях и пройти на кухню. Я разделся, положил свой бушлат с малахаем на большой плоский сундук, покрытый домотканной дорожкой, и двинул за хозяевами в кухню через так называемый зал. Стояк с огромной печью с одной стороны и плитой с другой делил помещение на две части. Печь принадлежала залу, а плита — кухне, то есть тому, что звалось кухней. Мне показалось, что обиталище воров было когда-то нежилым. Плотной занавеской самодельный шкаф разделяли зал на спальную часть с кроватью-топчаном и гостиную. В гостиной подле окон во двор стоял прямоугольный из тяжелых досок стол со скамьями и табуретом. По центру правой стены в темной плоской раме под стеклом находилась семейная фотолетопись Анютиных предков. Среди родственников выделялась старинная фотография дядьки в финской зимней шапке с винтовкой в руках и Георгиевским крестом на груди. Как потом выяснилось, дед Анюты в русско-турецкую войну служил снайпером в финском отряде. В правом углу гостиной висел образ нашей северной Тихвинской Божьей Матери, любимой иконы перекрещенных в петровские времена чухонцев. В узкой кухонной части, против окна, выходившего на кладбище, висела непонятная для меня в ту пору, но страшно привлекательная тканая дива. По объяснению Манюты, финское изображение заката восхода солнца. Ранее такие тканины висели в каждом чухонском доме. В кухне, кроме заката, белых с розами ходиков над плитой, небольшого стола и полки с посудой, ничего не было. После моих калантайских нар, после усатых портретов в казенных домах и милицейских дежурках, после шишкинских мишек в бесчисленных вокзальных буфетах, Хавира Марухи воспринималась мною как невидаль. За чаем меня подробно проинструктировали в моих нехитрых, но важных обязанностях и велели через 2 дня, в субботу, быть у них в доме после 7 вечера. В субботу той же шестеркой я прикатил на Голодай с подарком для вора капустными пирожками от Шурки с петроградской стороны. После ужина трески с картошкой и травяного чая мне постелили в сенях на большом финском сундуке. В 5:30 утра надо было вставать. Утром я проснулся от сильного кашля за перегородкой. Кашлял старик. Кашель был знакомый по Калантаю, легочный. Беспокойный голос Анюты убеждал Василича поберечься. Не ездить на толкучку. Холодно, сыро, да с его легкими и опасно. В ответ Василич прохрипел: «Последний заход, Анюта, и баста. С работенкой надо попрощаться. Будем малька, пора двигать». Вот оно значит что. Я буду затырщиком в последнем заходе великого щипача, прозванного уркаганами города Питера, мечтой прокурора. Анюта подняла меня словами: «Вставай, пойка, пора на работу». Завтракали молча, молочной тюрей, хлебом, салом и травяным чаем для смягчения легких. Когда встали с еды, Анюта, показав пальцем на сидр Василича, велела мне поить его из завернутого котелка травным варевом каждый час, чтобы не кашлял. И, пожелав в сенях Бога навстречу, открыла дверь. Нам надо было протопать до Среднего проспекта к первым трамваям, которые выйдут из парка, но главное затемно перейти Камский мост, чтобы квартальный по кличке Ярое Око не положил бы свое око на старого вора и не причинил бы беспокойства. Квартальный жил на 4-м этаже в одиноко возвышавшемся доме на самом берегу Смоленки со стороны Васильевского против Камского моста. Народ Голодая в ту пору прозывал этот дом сторожевой будкой. Мы вышли в полную темноту, под мелкий холодный дождь, обогнули слева дом Анюты и оказались на кладбище. Старик взял меня за руку и повел по нему, как поводырь слепого. Я впервые попал на это забытое Богом и советской властью кладбище, да еще кромешной ночью. Помню только в слабом свете сырого воздуха огромные древние деревья и высоченные склепы дома мертвых вдоль мокрой кладбищенской дороги. Казалось, что мы идем по какому-то странному городу, где дома уменьшены, а деревья увеличены неправдоподобно. Путь по кладбищу в мокрой тьме показался мне долгим и не доставил большого удовольствия. Если бы не уверенная рука Василича, я бы не отважился. Перейдя опасный мост затемно, мы по 17-й линии вышли на Средний проспект, недалеко от трамвайного парка, сели в вышедший из него трамвай №1 и двинулись к цели. В остывшем вагоне трамвая у театральной площади стало теплее от заполнившего его сонного люда в перешитых из армейских шинелей, коротких пальтишках, куртках из чертовой кожи и многочисленных ватниках серого, синего и черного цветов, типичной формы одежды послевоенного человечества. Многие спали стоя, покачиваясь вместе с трамваем, прицепившись руками пассатижами к свисающим на брезентовых ремнях поручням. Мы со Степаном Васильевичем были как все. Вышли на Балтийском вокзале и по набережной Обводного канала мимо Варшавского вокзала двинулись в сторону проспекта Сталина, так тогда именовался Московский, и далее к Лиговке, где была толкучка. К барахолке подошли с обратной стороны, в 6 в начале 7-го еще было темно. В этом месте находилось множество дровяных сараев, собственность ближайших домов и нескольких старых, брошенных, невывезенных ларей. Старик оставил меня с поклажей в щели между двумя сараями и пошел проверить, все ли в порядке в выбранном ранее месте нашего гнездовья. Мастер хорошо знал заспинные места барахолки. Малозаметный, с двумя подходами и хорошим обзором, старый, но крепкий торговый рундук ловко стоял внутри ларей и сараюшек. Он идеально подходил для наших подвигов. В нем еще оставались две скамейки-полки, на которых можно было, подогнув ноги, прилечь. Первое, что я сотворил по завету Анюты, достал из хозяйского мешка алюминиевую кружку и самодельный термос, круглый котелок, завинчивающийся крышкой, одетый в пуховый стеганый мешок, и налил из него в кружку лечебное варево. После чухонского чая и куска хлеба с салом вор взял из сидора потертое пальтецо, вынул длинный бурый шарф и поношенную кипоруху, насыпал канифоли в карманы пальто, чтобы не выскальзывали кошельки и бумажники. Надев все это, превратился в обыкновенного кыр-пыровца из толпы. Кыр-пыр — это красный пролетарий. Вскоре со стороны сараев пришли стушевщики. Два абсолютно безликих пацана, нанятых стырщиком для прикрытия. После короткого сговора артель двинулась на работу. Первым на толкучку ушел старый щипач, за ним пацан правой руки, а после левый пацан. Что старик гениальный стырщик-виртуоз, я понял буквально через час. В мою затырную задачу входила обработка и сортировка всего, что брал Уркаган, и приносили помаганцы-стушевщики. Необходимо было все ценное складывать в отдельный мешок, деньги из кошельков, выданный Анютой большой кожаный шмук, а всю упаковку, сумочки, кошельки и прочее, в другой. Пацаны поочередно каждые 10-15 минут вытряхивали мне из своих бушлатов, добытые его талантом, бумажники, кошельки, сумочки, часы, цепочки и прочее. Я не успевал обрабатывать такое количество взятого добра. Через час небольшим старик пришел сам. Работать дальше было опасно. На барахолке началась паника. Необходимо было лечь на дно. Часа на 2, на 2.5. Он скинул с себя пальтишко, развернул ватник с горячей фляжкой, быстро надел его на себя и, схватив флягу своими грабками, заметно отпил из нее Анютиной жидкости и попросил растереть замерзших работничков. Пацанов, стоявших на Атасе, через полчаса отправил на Варшавский вокзал с заданием оставить сидр с уликами, пустыми кошельками и документами, в зале ожидания, поближе к линейной службе, и принести кипятку. После перекуса прилег на скамью, велев мне торчать на стреме, и заснул. Второй акт последнего выступления великого щипача был короче и стремительней. Стушевщики буквально через полчаса велели мне собрать шмотки и быть готовым к отвалу. Минут через 10 прибежавший правый стушевщик сказал мне, что старик с их помощью свалил с Майдана и будет ждать меня на остановке трамвая. У него приступ кашля. На канал я должен выйти в обход толкучки, там они меня встретят и сопроводят до трамвая. До старика я добрался благополучно, только ноги мои одеревенели от холода. Ехали на остров вместе, молча. Старик здорово утомился, несмотря на талант и опыт. Работенка у него была не из легких. К углу Малого и 17-й линии подъехали затемно и двинулись по ней на свой голодай. Где-то у 5-го дома от угла из подворотни вынырнула четверка жиганов, остановила нас и велела угостить куревом. — Не курю, прикурить даю, — прохрипел осипшим голосом вор. — Не шипи, дай гроши, дед, прикурим сами, — приказал ближайший жиган и шагнул на стырщика с ножом в руке и вдруг упал навзничь с лицом залитым кровью. Трое остальных оцепенели от неожиданности. Что вшиварь, от козырного деда прикур на житуху получил, крещенного крестами не трогать сучьи потрохи, потушим всех. Пацанва, поняв, на кого напала, смылась с глаз долой, оставив первача на панели. Поторопился малек, просипел старик уставшим голосом. Не знал, что воров в законе нельзя обижать. Хана всем, коли заденут. Но ничего, я его ненадолго отключил. Скоро придет в себя. Следок малый останется, зато помнить будет законы жизни. Старик свалил парня воровским приемом, который называется локоть. Одновременный удар локтем в сердце, а кулаком в висок, и полоснул лезвием распиской, приклеенным слюною между пальцами, главным инструментом щипача. «А все-таки почуяли шакалы добычу», — сказал, словно бы для себя, крещенный крестами, Уркаган уже наголодая. «Ну как, пробежались?» — встретила нас радостно Анюта. «В доме было тепло, пахло щами. В сенях старик снял с моих плеч брезентовый сидр и протянул его Марухе со словами: «Возьми, Анюта, последнюю дань фраеров, вору. Половину у маклаков брал, попрощался с работенкой. Воды-то в таз налей, устали грабки, смочить их надо, легче станет, да и привык». Анюта принесла из кухни шайку с горячей водой и поставила в сенях на сундук. Вор сел на табурет и опустил свои знаменитые руки в воду. Пока Анюта возилась у плиты и накрывала на стол, Степан Васильевич исполнял древний ритуал карманников. Мне, по моему незнанию, казалось, что старик, опустив руки в воду, смывал заработанные на барахолке грехи или, выражаясь по-церковному, отпускал грехи, отдавал их воде. Я думал, что выражение «концы в воду» связано с отмачиванием рук после стырных подвигов. На самом же деле делалось это для того, чтобы кожа на грабках становилась более чувствительной. Хороший карманник с отнеженными в воде руками через материал одежды определяет наличие в карманах денег. Грубыми, нечувствительными руками не заработать. Понятно, почему урки в тюрьмах не работают. Они берегут свои руки, инструмент для добычи хлеба насущного. А ежели говорить про Степана Васильевича, то природа, сотворив из него вора, подарила ему потрясающие механизмы этого древнего ремесла. Руки карманного артиста. Во-первых, они были заметно длиннее, чем у обычных человеков. Во-вторых, кисти рук тоже изящно длинные, с неправдоподобно тонкими и плоскими фалангами, заканчивались нежно-розовыми сплюснутыми подушечками на концах. Блатные говорили про него, что с такими инструментами ему сам Бог велел уркаганить. Ужинали забеленными богатыми щами из глубоких глиняных чухонских мисок с добавкою. Сразу после еды Васильич, посмотрев на меня, ослабевшего от еды помаганца, сказал хозяйке: «Уходился затырщик наш. Скорее стели ему, Анюта, не то он на столе уснет». Спал я на том же сундуке в сенях, ночью проснулся, не знам почему, и стал невольным свидетелем любовного разговора, который запомнил на всю жизнь. За перегородкой в хозяйской клети старый больной вор своим хриплым голосом говорил молодой подруге: «Не знаю, как тебе, Анюта, а мне подфартило к концу житухи. Наградила она меня тобою, покрыла твоей добротой. Правда, уже не тот я стал работничек по всяким действиям, как раньше». «Степушка, татик ты мой Севериновый, перкуша ненаглядный!» — ласкала Анюта старого вора, ловко мешая русский язык с родным чухонским. «Лунь, пойка мой любимый, достаешь ты меня так, что и молодому не снилось!» «Анюта, Анюта, ебава ты моя последняя, я хочу, чтобы твои ласковые руки омыли меня после моей чахоточной смерти». «Не греши, Степушка, не торопись, видишь, как нам хорошо, Хюва, пойка ты мой старый, хорошо мне с тобой». «Ладно, Нюта, торопиться не буду, подожду, а сейчас повернись ко мне своей печуркой, погрей кости старого стырщика». Наутро из-за Смоленки пришел маклак Юрок Татарин. Ему после стопоря водки Анюта вынесла мой сидр со всеми ценностями, которые можно было сбыть. Сголодая, я уехал одаренный на той же трамвайной шестерке. Шурки вечной каурки, моей рекомендательницы, вез гостиниц от Анюты непорочной. Чухонский рыбный пирог. «Они на тебя глаз положили», — сказала Шурка, принимая подарок. Еще несколько раз довелось мне быть у Анюты, наголодая с посылками от наших Петроградских островов. Вор угасал с каждой неделей. Анюта жаловалась мне, Степушка отказывается от молока и сметаны голодайских коров, обзывая еду баландой, пьет только чай. В начале декабря он так ослаб, что Нюта стала его кормить, как младенца, с ложки. Умер он в ночь с 21 на 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, знаменитого 1953 года, на руках у Анюты. Маруха выполнила заказ мечту старого уркагана, омыла при свечах его тащавшее тело своими мягкими ласковыми руками, сопровождая прощальные действия старинной финской колыбельной на своем чухонском наречии. Хоронили его декабрьским понедельником одновременно с кладбищенским дуриком, Гошей ноги колесом, на Смоленском кладбище, недалеко от реки Смоленки. Только Гошу хоронили окрестные нищие, а мечту прокурора в последний путь провожала вся верхушка воровской цивилизации островного города, платившая последние болезненные годы Степану Васильевичу пенсию из общака. Поминальная трапеза памяти великого вора проходила в главной зале Анютиной малины. Стол-верстак накрыт был по старым правилам русской тризны, селедка, блины, кутья, кисель и тому подобное, как полагается, с чухонской добавкой, ржаным пирогом, начиненным гречей и рыбой, который почему-то ни один пахан не попробовал. Ели его только Анюта и Моня, старый скрипач с Сазоновской улицы, которого она пригласила на тризну. Моня Голодайский, или как его окрестили образованные Моня Декабрист, с ее татиком выкурил на лютеранских кладбищенских камнях не одну беломорканалину. Фамилия Мони была похожа на фамилию одного из декабристов, не то Раевский, не то Адоевский, отсюда его кликуха. Выпив несколько поминальных рюмок за воровского маэстро, Моня всю ночь за перегородкой в сенях пилил на скрипке своего печального Мендельсона вперемешку с одесскими воровскими мелодиями. За окнами пограничного с лютеранским кладбищем малого домишки, где питерские воры в законе поминали своего легендарного кента, стояла полярная ночь и мертвая тишина. Под утро от натопленной печи в хавире стало жарко. Анюта открыла окно кухни, выходившее на немецкое кладбище. Где-то в половине пятого в районе Уральского моста залились собаки. Вслед за ними залаял Бармалей, собачий вожак, обитавший в склепе недалеко от дома. Это было время, когда любую машину, переезжающую мост через Смоленку, особенно ночью, встречал лай голодайских собак, предупреждающий местных обитателей, что к ним на остров пожаловали колеса. В такую пору на остров только ментовские колеса жалуют. Собаки сделали свое дело. Буквально через полторы минуты поминальщики спустились через кухонное окно на лютеранское кладбище, пройдя сквозь него и перейдя по льду реку Смоленку. Через православное кладбище воры вышли на Малый проспект и исчезли с ветром в островных улицах и линиях. Собаки, не переставая лаять, сопровождали милицейские машины, поднимая местных обитателей с постелей. Проехав полторы трамвайных остановки, фараонские колеса остановились у прохода на Сазоновскую улицу за квартал от того дома, где можно было дворами пройти к воровской малине, и стали оцеплять всю прилегающую к нему местность. Но было поздно. В домишке остались только Анюта и пьяненький Моня. После окрестные соседи, наблюдавшие из окон все это зрелище, рассказывали, что когда Анюту вели из дома к машине, местные беспризорные собаки во главе с Бармалеем напали на фараонов, пытаясь отбить свою землячку. Произошло целое сражение, и легавым пришлось омокрушиться, застрелить вожака. Последние слова, произнесенные Анютой при запихивании ее в воронок, были: Сатана, перкеле, фараоны проклятые, собак-то за что, кураты мокрушные!» Вслед за Анютой Моня со своей скрипкою попытался забраться в воронок, но здоровенный мент, выбив из его рук скрипку, квырнул Моню со ступенек со словами: «Куда суешься, алкаш скрипучий, по крестам скучаешь? А ну, вали отсюда, очкарик пернатый!» «Позвольте вам, товарищ начальник, заметить, — произнес из снега очкастый декабрист, — я не пернатый, я пархатый, а скрипка здесь вообще ни при чем!» С отсидела конюта не вернулась, и с нею с древнего Голодайского острова исчезли последние чухонские чистота и уют. В заключение необходимо сказать, что блатной народ с Питерских островов наградил воровскую Еву Анюту почетной кликухой «Непорочная» за честное служение. Ни одного вора за 15 лет своей малины она не сдала государству и свято соблюдала неписанные законы воровского цеха.